Проигранный поединок. Флайер не подвел. Нам пришлось поволноваться перед самой посадкой, когда снижающаяся машина неслась в 2-3 метрах над гребнями скал. Датчики автопилота нервно светились красным, а кресла стали сжимать нас, страхуя от удара. Но флайер перелетел через скалы и начал планировать в широкую горную долину. Мы могли наблюдать за происходящим лишь по видеокубу. Звездный свет скорее сгущал темноту, чем боролся с нею, а безотказного фонаря — луны. У планеты не было. Но, может быть, это оказалось и к лучшему. Наши нервы избавились от лишнего испытания на прочность. База пострадала меньше, чем я предполагал. Почти все здание выглядели целыми, во всяком случае в видеокубе. А на огромном взлетно-посадочном поле виднелись лишь 2 небольшие воронки от взрывов. «Базу захватили десантные отряды Шоррея», — словно угадав мою мысль, сказала принцесса. «Большинство машин, вероятно, в порядке». «А охрану они оставили?» 2-3 человека должно быть», — неуверенно ответила принцесса. «Одолжи мне один меч, Сергей. У тебя лучше получается сражаться с помощью пистолета». Проглотив обидное замечание, я кивнул. В конце концов, я взял меч в руки всего 2 дня назад. Флайер коснулся ровной, как стол, поверхности посадочного поля и покатился, плавно гася скорость. Крылья развернулись под прямым углом, превратившись в аэродинамический тормоз. По дисплею автопилота пробежали слова «Конец программы». Привстав в кресле, я отстегнул правую перевязь с мечом, протянул ее принцессе, предупредил: на мече нестандартное расположение затачивающей кнопки, на боковой части рукояти. Учитывайте это, принцесса. Хорошо. Сергей, может быть, стоит воспользоваться этим же флайером? Он выдержал аварийный старт без всяких повреждений, а искать другую исправную машину — лишний риск. Чья скорость выше? Боевого катера или флайера? Я имею в виду нормальный полет с включенным двигателем. Конечно же, катер быстрее, значит, нам нужен катер. Притом во флайере нет горючего. Принцесса кивнула, неохотно, словно не до конца соглашаясь с моими доводами, а потом улыбнулась. Ты прав. В катере есть компенсатор перегрузок. Старт окажется гораздо легче, а граница нейтрализующего поля всего в 1 километр отсюда. Флайер остановился. Я открыл люк, выбрался наружу. Свет из кабины давал возможность видеть метров на 6-7 вокруг. В основном приходилось полагаться на слух. Тишина. Слабое дуновение ветра, шорохи из кабины флайера. «Все в порядке», — уверенно сказал я. Принцесса выбралась наружу. «Я искала неприкосновенный комплект. Там должны быть фонари, но... Сергей!» Я прыгнул в сторону, выхватывая меч. «Господи, скоро это движение станет у меня автоматическим, на любой резкий звук, и, наверное, будет спасать жизнь, как сейчас. Там, где я только что стоял, сверкнуло лезвие плоскостного меча. Затачивающаяся вспышка, я увидел невысокую фигурку противника. Он бросился в новую атаку. «Бегите, принцесса!» — крикнул я, вставая в оборонительную позицию. Доставать пистолет не было времени. «Бегите!» Нападающий вдруг замер. Повернулся к принцессе. Она и не думала бежать, а доставала из ножен меч. Растерянно воскликнул: «Принцесса?» Девушка выпрямилась. Ее меч скользнул обратно в ножны, холодно произнесла: «Да. Полагаю, меня трудно узнать после аварийного старта, но это я». Человек рухнул на колени. Именно рухнул, как подкошенный. Бросил перед собой жалобно звякнувший меч, сказал тонким, ломающимся голосом: «Мой меч, моя кровь, моя честь у ваших ног». Не выпуская оружия, я подошел ближе. Похоже, драка не состоится. «Кто ты?» — голос принцессы оставался таким же надменным и повелительным. «Ланс Дарри, курсант 2-й летной школы», — с оттенком гордости ответил юноша. Пожалуй, ему было лет 17. «Ты из славного рода», — задумчиво произнесла принцесса, — «и должен знать, каково наказание за нападение на члена императорской семьи, пусть даже неумышленное». «Смерть», — твердо сказал юноша. «Я знаю, и подожди. К счастью, ты напал не на меня, а на лорда с планеты Земля. Он мой жених, но еще не успел стать мужем. Твоя жизнь в его руках». Юноша поднялся с колен и подошел ко мне. Похоже, в обращении с земным лордом представитель славного рода был посмелее, однако голос его оставался почтительным и покорным. «Моя кровь, ваша, лорд. Я виновен и признаю это». Я с любопытством рассматривал Ланса. На нем не было защитного комбинезона, лишь обтягивающий тело костюм из черной кожи с какими-то нашивками. Волосы перехватывала тонкая белая лента, расшитая медно-красной нитью. А с предполагаемого возраста смело можно было сбросить еще год, совсем мальчишка. Однако гордый. Мне он предоставил право распоряжаться лишь его жизнью. Меч и честь остались принцессе. Улыбнувшись, я коснулся его плеча, сказал: «Кровь оставь себе, меч подбери, он еще послужит принцессе, а честь с тобой, похоже, всегда». Принцесса удивленно и вместе с тем одобрительно взглянула на меня. Похоже, мой витиеватый ответ вполне укладывался в правила этикета. А юноша кивнул, словно соглашаясь с моими словами, и произнес: «После императора и принцессы мой меч готов сражаться за вас». «Меч немногого стоит без верных и твердых рук», — задумчиво сказала принцесса. «Но почему ты не упомянул своего отца?» «Полковник Дарий погиб, защищая базу». Мне показалось, что в глазах парнишки блеснули слезы, но голос даже не дрогнул. Он с честью прошел свой путь. «На базе есть вражеские солдаты?» «Уже нет. Были 5 рядовых и офицер. Где они?» «На дне пропасти». «Ты убил их один?» «Да. 3 в честном бою, 3 из-за угла. Они не заслужили и такой смерти». «Как получилось, что ты выжил при захвате базы?» — продолжала допрос принцесса. «Я сидел на гауптвахте. Меня не нашли, а сам я выбрался лишь через сутки», — с горечью ответил Ланс. «За что ты попал под арест?» «Дуэль». Я почувствовал странную смесь уважения и зависти. Этот родовитый мальчишка владел оружием куда лучше меня. Неудивительно, но обидно. «Ланс, нам необходимо вывести катер на аварийный старт. На посадочном поле есть исправные машины?» «Возле аварийного старта стоит катер гьярских гвардейцев. Он в полном порядке, но я не рискнул взлететь. У меня нет навыка аварийного старта». Мы с принцессой обрадованно переглянулись. «Такой навык мало кто имеет», — согласно кивнула принцесса. «Но он и не потребуется. У нас есть программа для автопилота». Ланс покачал головой. «Принцесса, программа не поможет. Их автопилоты имеют другую кодировку сигналов, хотя самоуправление и схоже». «Тогда нужен катер нашей армии. Исправные катера есть на 3-й и 4-й взлетных полосах». Ланс с сомнением посмотрел на меня. «Но мы вдвоем с лордом подкатим его к старту только 40 минут. «Втроем», — возразила принцесса. «Тогда 30 минут. Ничего страшного. Даже если генератор поля был отключен, сразу при появлении лорда потребуется еще не меньше часа, чтобы нейтрализующее поле рассеялось. У нас есть время». Ланс кивнул. «Хорошо, принцесса, пойдемте к катеру». Парнишка шел первым, указывая дорогу. За ним принцесса, последним плелся я. Что-то во мне протестовало против происходящего. Я скорее был согласен довериться мастерству Ланса в управлении катером, чем толкать 0,5 км огромный тяжелый диск. Может быть, так сказывалось раздражение на парнишку, при котором принцесса снова стала властной и волевой повелительницей. Или же самая обычная лень. Мускульные усилители комбинезонов помогали нам недолго. 100 метров мы с принцессой протащили катер, не затрачивая ни малейших усилий. Потом в батареях кончился заряд, и к нам присоединился Ланс. Увы, Замену трудно было назвать равноценной. Драться парнишка умел, а вот сил у него было немного. Мы прошли почти полпути, затратив на это минут 20 и ориентируясь лишь по светящейся в стороне кабине нашего флайера. Потом принцесса взмолилась: «Надо остановиться и передохнуть, я больше не могу». «Нам не хватит сил сдвинуть катер с места», — пробормотал я, напирая на гладкий металлический борт. «Проще толкать движущуюся машину, чем снова ее разгонять». «Мы отдохнем минут 5», — предложил Ланс, поглядывая на принцессу. «За это время батареи комбинезонов накопят чуть-чуть энергии, и вы сможете снова разогнать катер». Я почувствовал, как потяжелел груз. Принцесса, а вслед за ней и Ланс, больше не толкали его. Несколько секунд я пытался катить многотонный катер в одиночку, затем остановился. Молча лег на теплый бетон. Принцесса присела рядом. Ланс остался стоять. «У вас красивое небо, принцесса», — тихо сказал я, глядя вверх. «Очень много звезд». «Ты недоволен, что мы остановились, лорд?» «Когда убегаешь, нельзя думать об отдыхе. Впрочем, я тоже устал, принцесса. Возможно, ты и права». Ланс ошарашенно смотрел на нас. Принцесса небрежно произнесла в его сторону: «Не обращай внимания на эту маленькую семейную ссору. Лорд имеет право спорить со мной». «Да, принцесса». Я постарался расслабиться каждой клеточкой тела, вбирая в себя мгновение отдыха. Чистые огоньки звезд и порывы прохладного ветра, темный силуэт катера и фигуру прислонившегося к нему Ланса, усталое дыхание девушки и далекий, приближающийся свист. «Что это за звук, Ланс?» Вскочив на ноги, я вглядывался в сторону усиливающегося свиста. Мигнула звезда, на мгновение заслоненная скользящей в воздухе тенью. Еще одна, куда ниже над горизонтом. «Это флайер», — растерянно произнес Ланс. «Флайер, который садится с выключенным двигателем». Принцесса коснулась моей руки и сказала, голос ее ощутимо дрожал: «Кто-то рискнул пойти по нашему пути. Только один человек мог решиться на аварийный старт без подготовки». «Шоррей», — не колеблясь сказал я, — «только он, я знаю. Мы зря полагались на нейтрализующее поле». Наверное, я ждал этого. Слишком легко все получилось, а принцесс так просто не похищают. Скорее всего, за это придется расплачиваться. «Мне». «Мы можем укрыться в помещениях базы», — предложил Ланс. «Я знаю все переходы и тайники, нас не найдут». «Нас не найдет Шоррей. Но через час поле исчезнет, и все здесь будет прочесано его солдатами». Принцесса повернулась ко мне, тихо сказала: «Мы проиграли, лорд. Спасибо, что пытался помочь». «Почему проиграли?» Я почувствовал, как меня охватывает ярость. «Во флайере не может быть много солдат. Мы примем бой». «Там не будет солдат», — мягко возразила принцесса. «Шоррей прилетит один. Но ни ты, ни Ланс, ни мы трое, ни взвод лучших бойцов планеты не смогут победить его». «Почему?» «Он лучший мастер меча во Вселенной», — просто сказала принцесса. «Некоторые считают, что он...» — принцесса попыталась улыбнуться. «Не совсем человек. Шоррей — подлец и негодяй, но он — лучший меч мира». Ланс неотрывно смотрел на нас. Я повернулся к парнишке. «И что ты скажешь, курсант Ланс Дари?» Парнишка упрямо произнес: «Моя кровь, мой меч, моя честь, ваши». Я снова посмотрел на принцессу, привлек к себе, заглядывая в синие, как земное небо, глаза. «Он останется со мной в этой чужой ночи, кусочек земного неба». «Помнишь, что я сказал тебе во дворце?» — спросил я. И почувствовал, как дрогнула в моем голосе предательская прощальная нежность. «Любовь стоит смерти, принцесса. Я люблю тебя. Я любил тебя всегда». Метрах в 10 от нас послышался грохот. Шоррей не собирался тратить время на долгий пробег флайера по гладкой посадочной дорожке. Он заставил свою машину сложить крылья и рухнуть рядом с нами. Отступив от принцессы на шаг, я смотрел, как сминаются под тяжестью флайера крылья амортизаторы, как открывается люк, как выпрыгивает на бетон высокий широкоплечий мужчина, одетый в белый светящийся неярким матовым светом комбинезон. Черт побери, да он же ко всему еще и позер. Меч в ярко-алых ножнах, раза в полтора больше обычного, длинные светлые волосы, лежащие в кажущемся беспорядке, твердый, уверенный шаг. Голливудский режиссер продал бы свою бессмертную душу за право снять его в очередном боевике и вряд ли бы прогадал. Шоррей приблизился, и я шагнул вперед, но он словно не замечал меня. Заговорил, и голос, слышанный мной лишь по радио, оказался под стать внешности. Мягкий, но одновременно сильный, почти гипнотический. «Я рад, что застал вас здесь. Не стоит переносить наш маленький спор на территорию храма. Ведь вы собирались туда, принцесса?» Она молчала. Ответил я, тщетно пытаясь придать своему голосу то же спокойствие. «Не пытайся нас остановить, Шоррей. Тебе это не под силу». Он впервые посмотрел на меня. Снисходительно улыбнулся. «Итак, ты и есть земной лорд. Дружная компания. Моя будущая жена. Самоуверенный дикарь и перепуганный мальчишка. Кстати, он может уйти. Я не люблю убивать детей». Ланс метнулся вперед, воскликнул, и в голосе его звучала ненависть. «Ты оскорбил меня! Твои солдаты убили моего отца! Ты угрожал императору и принцессе! Я вызываю тебя на поединок!» Наверное, я должен был остановить парнишку. Но я не успевал. Он шел на Шоррея с мечом в руках, и тот лишь пожал плечами. «Каждый выбирает свой путь сам, мальчик». Он выхватил меч так быстро, что я не успел заметить этого движения. Вспыхнули огни затачивающего поля. Ланс нанес удар, стремительный, великолепный удар по незащищенным ногам Шоррея. И закричал от боли. Я не хотел бы снова увидеть такое. Вслед за принцессой мне хотелось воскликнуть, что так убивать нельзя. Даже за пределами добра и морали есть свои границы, которые не дано приступать. Шоррей не стал уклоняться или парировать удар. Невероятным по быстроте движением он ударил сам и отсек Лансу кисть. Меч, который продолжали сжимать тонкие мальчишеские пальцы, упал на бетон, а Шоррей продолжал бить. По рукам, каждым ударом отсекая несколько сантиметров живой плоти. Его меч вращался, как резец в токарном станке, стачивая руки парнишки до самых плеч. Бетон покрылся брызгами крови, через мгновение слившимися в темные лужицы. Потом Ланс упал. Он был мертв, еще продолжая стоять. Его убила боль, которую не в состоянии вынести человек. А Шоррей, включив на миг заточку меча, опустил его в ножны. Задумчиво произнес. Он выбрал свой путь и умер с чистой совестью. Не всем дана такая смерть. Мы молчали. Лицо принцессы было белым, как мел. Удивительно, что она еще держалась на ногах. «Вам стоит отвернуться, принцесса», — ласково сказал Шоррей. «К чему видеть все эти сцены? Аварийный старт и так не пошел на пользу вашей красоте». Самому Шоррею перегрузки при старте, похоже, не причинили вреда. «Я достал плоскостной диск», — прошептал самому себе. «Ты умрешь. Ты должен теперь умереть». И метнул в Шоррея свой безотказный снаряд. Шоррей взмахнул рукой, словно отгонял назойливую муху, и диск оказался прочно зажатым в его пальцах. «Варварское, чудовищное оружие», — печально произнес он. «Год назад я казнил троих ученых, предложивших подобное. Нельзя сводить искусство владения оружием к коварным броскам из-за угла. но ты ввел его в обиход, и это твоя вина. Правда, ты умен и смел, а это твое оправдание». Плоскостной диск вонзился в борт катера. «Я убью тебя честно. Мечом», — продолжил Шоррей. «Принцесса, вы свидетель, что я соблюдаю правила поединка, в отличие от лорда». Он неторопливо шел ко мне. А я отступал. Ноги сами несли меня назад. «Поединка не будет», — доставая пистолет, сказал я. «Будет казнь. Ты заслужил ее». Пистолет дрогнул, отзываясь на нажатие курка, и выстрелил с серии крошечных плоскостных дисков всей обоймой. 24 маленькие, несущиеся рассеивающимся облачком смерти. Фигура Шоррея словно размазалась, потеряла свои очертания. Как будто запись и без того быстрого танца прокрутили с двойным или с тройным ускорением. Мне показалось, что диски нашли свою цель, что я вижу предсмертную агонию, судороги разрываемого на части тела. Но Шоррей выпрямился и озабоченно посмотрел на свое плечо. «Ты сделал мне больно», — обиженно сообщил он. «Один диск зацепил комбинезон и надорвал мышцу». «Ты не человек», — прошептал я, отбрасывая пистолет. «Машина, боевой робот». «Роботы не правят мирами. Я человек, такой, каким он должен быть. Гены, создавшие это мое тело, собраны у тысяч людей. Я идеальный человек». «Значит, я ненавижу идеальных людей», — сказал я, останавливаясь. Отступать не было смысла. Снова заныло раненое плечо. «Смешно. Я ранил Шоррея в то же место. Это ничего не меняет. Доставай свой меч, лорд с планеты, которой нет». Как загипнотизированный, я достал меч. Странная фраза Шоррея кольнула сознание и исчезла. Я проиграл. «Каждого ожидает свой конец», — неторопливо рассуждал Шоррей, приближаясь. «Ты умрешь красиво и без мучений. Об этом поединке узнают многие и подтвердят мою правоту. Я знал, как ты закончишь свою жизнь еще до твоего появления. Все нужно решать заранее. Защищайся, лорд». Наши мечи столкнулись. Я дрался как автомат, механически повторяя защитные приемы начального курса. А меч в руках Шоррея словно танцевал, едва касаясь моего клинка. Лишь через минуту я понял, что он делает. Обрубает по сантиметру мой меч. Укорачивает его. Превращает в оструганный, как карандаш, огрызок. В бессильной ярости я провел атаку, сложный комплекс ударов из заключительной части обучения. Мой меч укоротился сразу наполовину. Шоррей одобрительно кивнул. «Ты знаешь больше, чем я думал, и мог бы стать интересным соперником со временем. Что ж, правила поединка исполнены. Пора». «Стой!» — я едва узнал голос принцессы. «Стой, Шоррей!» «Правила поединка требуют от сильнейшего задать последний вопрос». «Зачем мне сейчас правила, принцесса?» Голос девушки стал совсем тусклым, бесцветным. «Неужели тебе совсем безразлично мое отношение?» «Шоррей?» Тот задумчиво посмотрел на принцессу и сказал с легким учтивым кивком: «Хорошо, принцесса, я согласен. Лорд с планеты Земля, ты проиграл поединок. Согласен ли ты отказаться от своих прав и провести остаток жизни в изгнании, в своем мире, без права покинуть его?» Я видел, как дрогнули губы принцессы. Она прошептала, и я разобрал слова: «Соглашайся, лорд». Шоррей ждал, с любопытством разглядывая меня. Он не спешил. Он мог позволить себе многое, в том числе и помилование незадачливого соперника. У него на руках были все карты, а у меня... По телу прошла холодная дрожь. У меня оставался последний козырь — оружие сеятелей, хрустальные цилиндрики в кармане комбинезона. Шорей, ты помнишь, что я сказал твоим патрульным, прорываясь во дворец? Я ничего не забываю, игрушечный лорд. Ты сказал, что должен доставить оружие сеятелей. Неторопливо, стараясь, чтобы движение не выглядело угрожающим, я достал из кармана хрустальный цилиндрик, сжал его в пальцах и сказал, выделяя каждое слово: «Я не соврал, Шоррей. Оружие сеятелей в моих руках. Пропусти нас с принцессой или умри». Его взгляд, цепкий, почти физически ощутимый, остановился на тонком хрустальном карандашике. На мгновение лицо стало напряженным, затем расслабилось. «Ты блефуешь, лорд», — презрительно сказал Шоррей. «Оружие сеятелей ушло вместе с ними, а то, что осталось, не могло попасть в руки дикаря. Ты слышал мое предложение? Отвечай». Я посмотрел на принцессу. Эрнадо говорил, что оружие сеятелей способно разрушить город или планету. Уцелеет ли девушка, стоящая в 10 метрах от нас? Имею ли я право подвергать ее смертельному риску? Принцесса стала осторожно доставать меч из ножен. Едва уловимо кивнула. Она решила, что я тяну время, и собиралась напасть на Шоррея сзади. Любовь стоит смерти. Я не откажусь от своих прав, Шоррей. Сжав пальцы, я попытался переломить тонкий цилиндрик и не смог. Это было не легче, чем согнуть стальной стержень. Тогда умри, дикарь. Продолжая сжимать непокорный цилиндрик, я поднял обломок меча в отчаянной попытке защититься, а Шоррей начал атаку. Красивый, рассчитанный до миллиметра удар, явно в полсилы, в треть доступной ему скорости, так, чтобы я не успел ничего предпринять, но в полной мере испытал бессильный ужас перед надвигающимся клинком. Я даже вспомнил этот удар. Один из эффективнейших, хотя и опасных в исполнении приемов высшего разряда сложности. Удар, проникающий в сердце, которое не способно остановиться на пару секунд и выждать, пока склеятся рассеченные плоскостным мечом ткани. Удар, достойный мастера. Описав короткую дугу, меч Шоррея срезал по самый эфес жалкие остатки моего клинка и устремился к груди. Я видел, как узкое лезвие касается моего комбинезона. Но в это мгновение хрустальный цилиндрик сломался. Легко, словно самый обыкновенный карандаш. Оружие сеятелей само решало, когда необходимо действовать. И наступила темнота.